Продолжение следует. Милан Кундера. Вальс на прощание. Я уже не помню, когда ел с таким аппетитом. Последний раз, наверное, еще когда мне готовила мама. Но он был тогда совсем маленький. С 5 лет я сирота. Мир, окружавший меня, был чужим. Чужой мне казалась и кухня. Любовь к еде вырастает из любви. Вот это вот правда. Одинокому ребенку кусок в горло не лезет. Поверьте мне, до сих пор больно, что у меня нет ни отца, ни матери. Вы переоцениваете семейные узы. Так все люди... Ваши ближние, и не забывайте, что говорил Иисус, когда хотели отослать его к матери и братьям. Он указал на своих учеников и сказал: «Здесь матерь моя и братья мои». Все! Угу. Все же Святая Церковь отнюдь не склонна была разрушать семью или принять ее свободным сообществом. Да Святая Церковь вовсе не то же самое, что Христос. И Святой Павел, если позволить сказать, в моих глазах не только продолжатель, но и фальсификатор Иисуса. Вот взять хотя бы его внезапное превращение из Савла в Павла. Раз мы не знаем достаточно страстных фанатиков, сменивших в течение ночи одну веру на другую. Ну, и пусть никто не говорит мне, что это фанатики, ведомые любовью. Не надо. Это моралисты, толдычащие свои 10 заповедей. Но Иисус не был моралистом. Вспомните, что он говорил, когда его упрекали в том, что он не соблюдал субботу. Суббота для человека, а не человек для субботы. Все. Иисус любил женщин. А можете себе представить святого Павла любовника? Святой Павел осудил бы меня, поскольку я люблю женщин, а вот Иисус нет. Я не вижу ничего дурного в том, чтобы любить женщин. Друзья, у меня была нелегкая жизнь. Я не раз смотрел смерти в лицо. Но в одном отношении Бог был ко мне щедр. У меня было нище с женщиной, они любили меня. Все. Дверь открылась, и вошел ребенок. Девочка лет 5 в белом платье с воланчиками, опоясанная широкой белой лентой, завязанной на спине большим бантом, концы которого, похоже, были на крылья. Не бойся, ангел мой, поди сюда. И девочка, увидев улыбку Бертлифа и как бы ухватившись за нее, рассмеялась и побежала к нему. Бертлиф взял у нее цветок и поцеловал в лоб. Сидевшие за столом и официант с удивлением наблюдали за этой сценой. Ребенок с большим белым бантом на спине действительно походил на маленького ангела, а Бертлиф стоял сейчас, склонившись к георгинам в руке, и напоминал барочные статуи святых, украшающие провинциальные площади. Дорогие друзья, мне было приятно с вами, надеюсь, вам со мной тоже. Я с радостью остался бы с вами до глубокой ночи, но, как изволите видеть, не могу. Этот прекрасный ангел зовет меня к той, что ждет меня. Я же вам говорил, что жизнь меня не баловала, но женщины любили меня. Бертлиф повернулся и пошел с девочкой к двери. Но прежде чем уйти, он нагнулся к сигарочнице и насыпал себе в карман большую пригоршню серебряных монет. А кто эта девочка? А я никогда не видел ее. На самом деле она похожа на маленького ангела. Ангел, который подыскивает ему любовницу. Да, ангел, сводник и сват. Именно так и должен был бы выглядеть его личный ангел. Не знаю, был ли это ангел, но удивительно, что эту девочку я никогда здесь не видел, хотя знаю едва ли не каждого. Тогда существует тому одно объяснение. Она была из другого мира. Был ли это ангел или дочка здешней горничной, я заодно ручаюсь. Никакой женщине он не пошел. Это ужасно самовлюбленный человек, который только и делает, что выставляется. Мне нравится он. Возможно. И все-таки я настаиваю на том, что на свете нет большего себелюбца, чем он. Готов держать пари, что за час до нашего прихода он дал какой-то девочке пригоршню 50-центовых монет. Вы просил ее прийти сюда с цветком вот в это время. Я был бы рад, окажись вы правы. Дело в том, что господин Бертлиф очень болен. Каждая ночь любви для него большой риск. Вот, видите, я была права. Милая барышня, я его врач и друг. И все-таки в этом я не уверен. Не поручусь. А он действительно так болен? А почему, думаю, что он уже почти год живет на этом курорте, а его молодая жена, которую он обожает, лишь изредка прилетает к нему сюда? А здесь без него стало вдруг грустно. Давай проводим его домой и еще чуть пройдемся. Надо еще о многом потолковать. Он пока не хочется спать? Вам пора. Приказываю вам как врач. Они вышли из Ричмонда и двинулись через парк. По дороге Оля нашла возможность шепнуть Якуму. Я хотела быть сегодня вечером с тобой. До встречи. Что ты об этом думаешь? Не послышал, как я сказал, что мне нужен отец? И камень надо мной зарыдал бы. Ну, что он и вправду не может догадаться. Уже 2 года толкую ему о том, что я сирота. И расхваливаю ему преимущество американского паспорта. 1000 раз я как бы вскользь намекал на разные случаи усыновления. Ну, он слишком прислушивается к самому себе. Именно так. Если он серьезно болен, то удивляться нечего. Если, конечно, дела его так плохи, как ты говорил. Еще хуже того. 1.5 года назад он перенес тяжелейший инфаркт и с тех пор не может позволить себе никаких дальних путешествий. И живет здесь затворником. Жизнь его весь висит на волоске, а он это знает. Ну, тебе следовало бы свою просьбу высказать ему без околичностей. Это доставляет ему удовольствие. Он хочет приносить людям радость. Ты гений! Это просто как Колумбовица. Это точно. Это точно. Ты должен был давно спросить меня. Ты гений. Но ты уж 2 года не заезжал ко мне. Вот если бы я выбрал его в отцы, то, вероятно, заслуживаю, чтобы он выбрал меня в сыновья. Странно. Но все-таки вся беда в том, что ты окружен идиотами. Разве я могу у кого-нибудь в этом городе спросить совета? Это ж катастрофа. А я постоянно мечтаю о мире, в котором человек рождался бы не в чужой среде, а в среде своих братьев. Не считай это словоблудием. Я не политик, я врач. И слово «брат» имеет для меня конкретный смысл. Братья — те, у кого, по крайней мере, один общий родитель. Все сыновья Соломона, хотя и появились на свет от сотни разных матерей, были братьями. Это, наверное, было превосходно. Что ты думаешь на этот счет? Что? Что? В нашем веке необходимо по-иному решить проблему разумного деторождения. Человек не может до бесконечности смешивать любовь с размножением. Согласен. Тебя прежде всего, конечно, волнует вопрос, как освободить любовь от размножения. Что до меня, то речь скорее о том, как освободить размножение от любви. Я хотел посвятить тебя в свой проект. У меня в пробирке мое семя. Что? Ну что, что? У меня в пробирке мое семя. Что ты скажешь по этому поводу? Превосходно. Великолепно. Так я вылечил уже многих женщин от бесплодия. Учти, многие женщины не имеют детей лишь потому, что бесплодны мужья. Надо подойти со шприцем к пробирке, а затем ввести в пациентку животворящую материю. Ну, все, сущий пустяк. И сколько же у тебя детей? Ну, я занимаюсь этим уже несколько лет, но у меня весьма приблизительный учет. Получается, что я не могу быть уверенным в своем отцовстве, ибо иногда пациентки, так сказать, изменяют меня со своими мужьями. Что ты смеешься? Более точные сведения у меня о здешних пациентах. Наверное, прекрасно иметь детей из стольких женщин. Да, да. И все братья. Вот. Знаешь, я часто говорю себе, хоть многое нам в этой стране не нравится, мы все равно несем за нее ответственность. Меня страшно бесит, что я не могу свободно разъезжать по миру, но свое отечество я никогда бы не покинул. И никогда не оклеветал бы его. Пришлось бы сперва оклеветать самого себя. Что сделал каждый из нас, чтобы оно стало лучше? Что сделал каждый из нас, чтобы здесь можно было жить? Чтобы эта страна стала такой, где мы чувствовали бы себя дома? Но дома... Дома человек чувствует себя только среди своих. А поскольку ты сказал, что уезжаешь, я решил сделать тебя участником моего проекта. У меня есть для тебя пробирка. Что-что? Пробирка. Пробирка. Слушай меня внимательно. Ты будешь где-то на чужбине, а здесь будут рождаться твои дети. И спустя 10-20 лет ты увидишь, какая это будет замечательная страна. На небе стояла круглая луна. Она простоит там до последней ночи нашей истории. И потому мы по праву можем назвать ее лунной историей. Завтра тебе еще нельзя уйти. Я должен, меня ждут. Не, ерунда. Я рад, что тебе мой проект нравится. А завтра мы обсудим его до мельчайших подробностей. День 4. Было 10 утра, и Ольга, как обычно, взяла у Ружена большую белую простыню и ключ. Потом ключ отдала Ружене и направилась в соседний зал, где был бассейн. Женщины сидели вдоль стен бассейна, точно большие лягушки. Ольга боялась их. Вдруг она увидала в дверях зала невысокого молодого человека в джинсах и рваном свитере. А что там делает этот парень? Маленький, спокойно. Тихо, спокойно. К нам пришли кинорепортеры. Они хотят вас снимать для хроники. Что за выдумки? Какие репортеры? Да не бойся, Какой мне до вас дел? Меня об этом никто не спрашивает. Маленький, обалдеть, когда увидит вас на экране. На каком экране безобразие? Кто не хочет сниматься, естественно, может уйти. Приятно оставаться. Да подожди. Яков сидел за рулем, а рядом по соседству Бобиш, который поминутно поворачивал к нему голову и облизывал его. За последними низкими домиками курортного местечка высилась многоэтажка. Добрый день. Вы, несомненно, прекрасный человек, если приехали сюда только ради Бобиша. Мы его любим. Не откажите пообедать с нами. С удовольствием. Знаете, я его спас от удавки пенсионеров. Подонки. Вера, поди сюда. Слышала, что эти подонки вытворяют? Поблагодари дядю. Он привез тебе Бобишка. Ты мой хорошенький. У вас симпатичный мальчуга. Потешный. Не пойму, в кого он такой насос. Якобы вспомнился нос его друга. Доктор Шкрета говорил мне, что вы у него лечились. Вы знаете пана доктора? Это мой товарищ. Мы ему страшно благодарны. И я как подумал, что этот ребенок, вероятно, одна из удач евгенического проекта Шкреты. Откуда тебе знать? Кто из твоих далеких предков был носачом? Разве я не прав? Несомненно, правы. Великое утешение в том, что мы уже давно будем почивать в могиле, а по свету станет расхаживать наш нос. Все засмеялись, и мысль, что Шкрета может быть отцом мальчика, представилась теперь Якобу всего лишь забавной выдумкой. Якоб припарковал машину и вошел в винный погребок. Ему приглянулся столик в дальнем углу окна, откуда были видны пламенеющие деревья парка. Но, к сожалению, там сидел мужчина лет 30. Якоб сел за соседний стол. Ружина, наконец-то. Я передумала. Это было бы преступление. Ты, наверное, мог бы такое сделать, а не я. Это было бы преступлением. Прошу тебя, мы же договорились. Мы все объяснили друг другу. Почему ты внезапно изменила решение? Ты ведь согласилась с тем, что первые годы нам лучше посвятить друг другу. Ружена, мы же делаем это ради нашей любви и ради того, чтобы у нас был ребенок, которого мы оба по-настоящему захотим. Якуб вмиг узнал медсестру, которая вчера хотела бросить Бобиша старика на расправу. Ружена тоже заметила Якуба и узнала его. Она чувствовала на себе его пристальный взгляд. Получите за два коньяка. Она вынула из сумки стеклянный тюбик, открыла его, встряхнула на ладонь таблетку и проглотила ее. Пойдем. Якуб встал, взял бокал недопитого вина и пересел за освободившийся столик. Потом увидел рядом с пепельницей забытый стеклянный тоненький тюбик. Взял его, осмотрел. На нем было написано название незнакомого лекарства и чернилами переписано «Три раза в день». Таблетки в тюбике были голубого цвета. Это показалось ему странным. Он вынул сложенную бумажку, развернул ее. Затем он вложил обе таблетки в тюбик. Когда же скользнул сейчас по ним беглым взглядом, никакого различия не обнаружил. Поверх невинных таблеток легла замаскированная смерть. Видел знаменитого трубача Клима, возможно ли? Он шел под руку с этой мерзкой Руженой. Что я сегодня пережила за него в бассейне? Я здесь забыла таблетки. Простите. Отдайте. Я хочу попросить вас кое о чем. Я могу взять одну таблетку? Перестаньте, пожалуйста, у меня нет времени. Я принимаю точно такие же лекарства. Я не походная аптека. Якуб хотел открыть крышечку тюбика, но прежде чем успел это сделать, Ружена попыталась выхватить тюбик. Якуб мгновенно сжал его в кулаке. И отдайте мне таблетки! Якуб, глядя ей в глаза, стал медленно разжимать ладонь. Привет, Камила. Привет. Какими судьбами? Да у меня здесь концерт у мужа. Как чудесно было бы вообразить, что ты приехала сюда к нам и ради нас. А ты приехала всего лишь к твоему мужчину. Какая жалость. Самую красивую женщину Стольного Града некий трубач держит в клетке, и потому уже года ее нигде не ждать. Пошли обмоем это дело. Клим уехал с Руженой по лесной дороге и убеждался, что на сей раз прогулка на роскошной машине не приносит ему желанного успеха. Ты придешь на концерт? Не знаю. Приходи. Надеюсь, ты подождешь меня после концерта. А где мы встретимся? Как только концерт кончится, приходи ко мне за кулисы. Какая идиллия, какое вдохновение, какой перерыв в драме, какой упоительный день с тремя фавнами. Обе последующие трубача женщины, обе его напасти сидят друг против друга. Обе пьют из одной бутылки вино, и обе одинаково счастливы, что они здесь, и что не должны хотя бы какое-то время думать о нем. Какое трогательное единение, какое взаимопонимание. Если красота Камилы, слегка раздражающая своей ослепительностью, вынуждает режиссера вести наступление неспешно, с оглядкой, то банальное очарование Ружены позволяет оператору действовать нахрапом и прямолинейно. Камила чувствует, как к ее ноге прижалось колено помощника режиссера. В эту минуту она узнала ее. Да, это именно то лицо, которое подруги показывали ей на фотографии. Она быстро сбросила руку оператора. Убери свои грязные лапы. Ружена, разве он виноват, что вы ему так нравитесь? Мы все были в таком прекрасном настроении. Только бы сохранить спокойствие, говорила она себе, опуская руку в сумку за тюбиком. Она вынула его, но тут же почувствовала, как чья-то рука крепко сжала ее запястье. Никто не заметил, как он подошел. Он вдруг оказался здесь, и Ружена, повернув к нему голову, увидела его улыбку. Уважаемый, позвольте мне присоединиться к вам. Меня зовут Берце. Вижу, что мое появление несколько испортило вам настроение. Извините. У меня вот такая уж странная привычка. Я не прихожу, а предстаю. В таком случае разрешите нам считать вас всего лишь привидением и не уделять вам внимания. С удовольствием разрешаю вам. С удовольствием. А так боюсь, что при всем моем желании вам это придется. Кэп, собственно, вас сюда приглашал, Кэп. А вы хотите дать мне понять, что я здесь не желательно. Да. Мы могли с Руженой тотчас уйти, но привычка есть привычка. Я всегда под вечер сажусь за этот стол. Пью здесь вино. Разумеется, получше того, что вы пьете сейчас. Хотелось бы знать, где в этом кабаке можно найти что-нибудь получше. Дается мне шеф, что вы слишком выпендриваетесь. Вы ошибаетесь. В этом трактире спрятаны вина получше, чем в самых дорогих отелях. Мне накрыть на всех. Разумеется. Дамы и господа, приглашаю вас отведать со мной вина, вкус которого я уже не раз здесь испробовал. Нашел его великолепным. Друг мой, принесите две бутылки, большое блюдо с сырами. Ваше смущение напрасно, друзья. Оружейные — это мои друзья. Так что прошу вас, старые рюмки, бутылки с недопитой бурдой на стол не ставьте. Трактирщик принесет вино получше. Шеф, не могли бы вы оказать нам любезность, разрешить нам пить то, что мы хотим? Как вам угодно, господа. Я против того, чтобы навязывать людям счастье. Каждый имеет право на свое скверное вино, на свою глупость, на свою грязь под ногтями. Знаете что, юноша, поставьте перед каждым гостем его прежнюю рюмку, чистый пустой бокал. Вот так вот. Мои гости вольны будут выбрать между вином, взращенным туманами, и вином, рожденным солнцем. Отлично. Отлично. О, вино, отлично. Урожай 23-го года? 22-го. Вы наливайте. Друзья мои, прошу прощения, отведайте этого вина. У него вкус прошлого. Отведайте его, и пусть вам покажется, будто бы вы всасываете из длинной мозговой кости одно давно забытое лето. Я хотел бы с помощью тоста соединить прошлое с настоящим и солнцем 22-го года, с солнцем этой минуты. Да. И солнце это... Ружена, простая девушка, даже не ведающая, что она королева. Она сияет на фоне этого курорта, словно драгоценный камень на платье нищего. Она здесь словно луна на блеклом дневном небосводе. Она здесь словно бабочка, порхающая на снегу. Не перекрёстывай. Это кажется только вам, потому что вы всегда живете ниже уровня всего сущего. Вы... Ибо мир, который прекрасен, страшен для вас. Он мучит вас и постоянно исторгает вас из этой среды. Да отчего невыносимо? Грязь под ногтями, красивые женщины рядом. А потому сначала надо облить женщину грязью, а потом уже радоваться ее присутствию. Это так, господа, я рад, что вы прячете руки под стол. Говорит, я был прав, когда говорил о ваших ногтях. А я кладу на ваше пижонство. Я же не шут вроде вас при белом воротничке и галстуке. Ваши грязные ногти, рваный свитер не являются собой ничего нового под солнцем. Да ладно, хватит. Когда-то очень давно один... Киникийский философ хвастливо прогуливался по Афинам в рваном плаще, стремясь вызвать у всех восхищение своим равнодушием к условностям. Угу. Сократ, встретив его, сказал: «Сквозь дыру в твоем плаще я вижу твое тщеславие. И ваша грязь, господа, самодовольна, а ваше самодовольство грязно. Грязно. Я вижу, вы утратили дар речи. Но поверьте, я вовсе не хотел вас оскорбить, нет? Я хочу лишь, чтобы вы испробовали это вино». И выпили со мной за Ружену, ради которой я и пришел сюда. За Ружену! Да, за Ружену! Надеюсь, она нравится вам так же, как и мне. Мне было очень приятно в вашем обществе, благодарю вас. У моего друга доктора Шкреты сегодня вечером концерт, и мы с Руженой хотим послушать его. Камила чувствовала себя так, будто очнулась от сна, в который хотела быть все еще погруженной. Мелькнула мысль, что ей вовсе незачем идти на концерт, что было бы прекрасно остаться с тремя киношниками до утра и затем тайно уехать домой. Мне тоже надо идти. Мать его за ногу, что это был за мужик? Кто бы он ни был, он испортил нам пирушку. Одну даму увел, а вторая бросает нас сама. Нет, давайте проводим к ней. Нет, останьтесь, я пойду туда одна. Перед началом концерта Якуб и Ольга прошли в артистическую позади сцены, чтобы пожать доктору Шкрете руку, а затем спустились в зал. Женщина сегодня преследует меня как тень. Якуб, оглянувшись, увидел, что рядом с Ольгой сидит Бертлев, а возле него медсестра, у которой в сумке был яд. Но мы оказались в ряду контрамарок, которые Шкрет раздал своим знакомым. Стало быть, он знает, в каком ряду мы сидим, и заметит, если уйдем. Скажешь ему, что впереди плохая акустика, и потому после перерыва мы пересели в задний ряд. Чудесно. Настолько чудесно, что, мне кажется, с этого момента кончается мое сегодняшнее невезение. И Якуб представил себе, в то время как доктор Шкрет на сцене бьет в барабаны, и публика хлопает и кричит, медсестра вдруг вспоминает о лекарстве, проглатывает таблетку и корчится в судорогах. Потом замертво падает на стул. Ольга, я на минуту. О, нет, пожалуйста, не сейчас. Подожди до перерыва. Трубач продолжал дуть в трубу. Доктор Шкрет возвышался, словно великий Будда барабанов, а Якуб сидел и не двигался с места. В эти минуты он не видел ни трубача, ни доктора Шкрету. Он видел лишь одного себя, как он сидит и не двигается с места. И от этого чудовищного образа он не мог оторвать взор. А Клине было так, словно он играл в похоронном оркестре, шагая за собственным гробом. Он играл, зная, что все потеряно. В апартаментах Бертлефа стояло несколько бутылок, украшенных изысканными этикетками с иностранными названиями. Я хочу это знать. Хочу знать, почему вы вспомнили обо мне. Я хотел сделать это уже давно. Но почему вы сделали это именно сегодня? Потому что всему свое время. И друг пришел сегодня. Да. Сегодня был особенный день. Вы же сами знаете, что я пришел вовремя. Да. Вы пришли впрямь вовремя. Я знаю. Но почему? Почему вы пришли ко мне? Ну, потому что я люблю вас. Вы меня любите? Да, я люблю вас. Правда? Правда. Продолжение следует...